Рафик скорой помощи с красными крестами на белом корпусе вывернул из-за угла, притормозив недалеко от скверика на улице Железного. «Ну что ж, остался последний», — сказал Костя Титов, сидевший на пассажирском сиденье рядом с водителем. «На сей раз это Роберт Моисеевич Бабкин, начальник СМУ номер 7. Организация у него вполне солидная и богатая, занимается реконструкцией и отделочными работами. Как и многие другие строители в наше время, сосет бюджет, как карапуз сисю у мамы. При этом откатывая крупные суммы чиновникам, которые спускают ему госзаказы на строительство. Однако рабочим платят по минимуму. И все плачется, что в плане финансов он вечно на голодном пайке. Недавно закончил строительство загородного дома. Имеет 2 служебные машины, обе иномарки. К тому же каждый месяц, максимум 2, заводит себе новую любовницу. Впрочем, полагаю, им он тоже немного платит. Это вообще ему не свойственно много платить кому бы то ни было. Костя был одет в белый халат, на голове была медицинская шапочка. На груди висит марлевая повязка. «А он точно будет здесь?» – спросил шофер. «Точно, он почти каждый день к бабам ездит. Говорят, мужик силен по этой части, хотя ему уже за 50». «Костя, а ты, похоже, ему завидуешь», – произнес из салона молодой парень, также одетый как врач. «Может, у тебя проблемы с потенцией начались?» – поддержал его еще один боец. «Не дождетесь», – усмехнулся Костя. «Особенно это касается тех случаев, когда вы где-нибудь провинитесь. Потенцию я вам гарантирую». «Да ладно вам, шутники», – прервал их шофер. «Смотри, похоже, наш клиент подъехал. Его синяя Ауди». Перед 9-этажным кирпичным домом остановилась темно-синяя Ауди 100. Из салона вышли 2 человека. Один был маленький, пухленький мужчина с большой залысиной на голове, которую он тщательно зачесывал остатками волос. Он был одет в серый костюм, хорошо скрывающий его довольно внушительный живот. В руке нес кожаный портфель. Пожилого мужчину сопровождал высокий молодой детина, его телохранитель. Оба подъехавших скрылись в подъезде. Через 3 минуты Верзила вернулся и, открыв двери на марке, уселся на сиденье рядом с водителем. И шофер, и телохранитель сидели со скучающим видом, явно поджидая своего шефа. «Трогай!» – скомандовал Титов своему шоферу, и тот, заведя Рафик, направил его в сторону Ауди. Когда до машины оставалось 3 метра, Рафик остановился, и Костя, прихватив с собой стоящий в ногах небольшой пластмассовый чемоданчик, вылез из машины. Он подошел к Ауди со стороны телохранителя и постучал костяшкой пальца в окно. Через пару секунд стекло автомобиля плавно опустилось, и на Константина уставилась широкая ряха охранника. Осоловелый взгляд, тяжелая нижняя челюсть, медленно пережевывающая комок жевательной резинки в сочетании с низким лбом, который не сильно увеличивала даже короткая стрижка, производили впечатление присутствия большой физической силы и отсутствия какого-либо ума у данного индивидуума. «Чё надо?» – лениво произнес Громила утробным голосом, не переставая при этом жевать. «Скажите, адрес этого дома Заверзина 10?» – спросил Константин вежливым тоном. Громила повернул голову, посмотрел на стену 9-этажки, на которой краской большими буквами было написано «Заверзина 15/25». «Ну да», – подтвердил предположение Титова телохранитель. «А вы не подскажете нам, в какую из квартир вызывали скорую? Видите ли, нам не точно дали адрес больного, а с диспетчерской нам никак не удается связаться, и поэтому мы…» – принялся объяснять Костя, но его прервали. «Не, мы ничего не знаем», – последовал ответ телохранителя. При этом его челюсть заходила чуть быстрее, что, видно, говорило о том, что ее владелец несколько нервничает. «Но, может быть, кто-нибудь из жильцов выбегал, ожидая скорую?» – продолжал настаивать Титов. Наконец терпение Громилы лопнуло, и он, совершая мощные наезды нижней челюсти на верхнюю, произнес: «Слушай ты, доктор, вали отсюда, пока я из тебя пациента не сделал. Ты чё, не сечёшь, что здесь все здоровые сидят?» Шофёр Ауди одобрительно заулыбался словам своего соседа. Костя тоже улыбнулся и сказал, слегка наклонившись к своему собеседнику: «Это, знаете ли, всё поправимо. Здоровье, оно как призрак, то есть, а то вдруг раз и исчезло. Вот у вас, например, молодой человек». При этих словах Титов быстро протянул руку к лицу телохранителя и большим пальцем опустил вниз правое нижнее веко Громилы. Глаза красные, слегка воспаленные, с элементами эрозии. Похоже на конъюнктивит. Костя быстрым жестом подсунул два пальца под скулы Громилы. «О, милый, да у вас и миндалины припухшие. Возможно, вы их простудили, а возможно, это нечто хроническое. И пигментация эта мне не нравится на лице». При этих словах он похлопал по лоснящейся щеке телохранителя. Опешивший от такого хамства и непочтительности Громила отбросил руку Титова и начал вылезать из машины, произнося: «Ах ты, коновал, мать твою! Да я из тебя сейчас фарш сделаю! По тебе потом студенты анатомию изучать будут!» Последние слова Громила произнес, захлопывая дверь автомашины. Титов оглядел здоровяка с головы до ног. Тот был почти на голову выше Кости. «Вот он, вагон здоровья», – произнес Костя. «Придется его немного разгрузить». «Все, парень, ты добазарился. Теперь долго ничего сказать не сможешь», – промычал Громила и сделал шаг к Титову. Но тут же остановился, так как носок Костиного ботинка, резко вскинувшись, застрял где-то в районе его гениталий. «Ой-еп!» – неожиданно высоким голосом пропел телохранитель, схватившись за ушибленное место, и медленно, словно из него выпустили воздух, согнулся пополам, отвесив Титову поклон. Громила явно не ожидал от представителя столь мирной профессии таких негуманных действий. Костя же, дождавшись, когда затылок телохранителя будет хорошо виден сверху, обрушил на него свой чемоданчик, который все это время держал в руке. Громила уже без звука грохнулся на землю. Как говорят медики, иногда приходится делать человеку больно, чтобы потом стало хорошо, перефразировал известную фразу Костя. «Ты что, сука, делаешь?» Титов увидел, как из машины выскочил шофер и, вынув из-за пазухи пистолет, направил его на него. Он подошел поближе, и Костя смог различить по характерной конструкции ствола, что пистолет у шофера газовый. «Мужик, осторожно, он же заряжен», – предупредил Костя. «Ты зачем Вовика отрубил?» – прорычал шофер, продолжая наступать на Костю. Он не заметил, как сзади него из Рафика выскочили еще двое псевдоврачей, вооруженных резиновыми дубинками. Несколько взмахов, и шофер, выронив пистолет, упал на землю рядом с поверженным Громилой. «Ну вот и все», — сказал Костя. «Упакуйте их обратно в машину и пусть там сидят тихо». Через минуту оба бесчувственных тела находились на своих местах в автомобиле. Руки их были связаны, рты заклеены скотчем. Костя посмотрел на часы. «Ну все, пора идти за их хозяином. Он уже, наверное, разомлел в объятиях». Трое медиков вошли в подъезд и поднялись на пятый этаж, где располагалась квартира любовницы Бабкина.